Володя сидел за столом на маленькой, но уютной и аккуратно прибранной сестренкой кухне и чистил на разложенной старой газете трофейный ТТ. Все остальное, и отвертки, и генераторы, и дрель с болгаркой, и дисками, и даже самозарядный симоновский карабин он продал сразу же после возвращения. Причем, если весь остальной хабар просто принес им с Маришкой, пусть и ненадолго, некоторое финансовое благополучие, то вот доставшийся от убитого бредуна СКС еще и серьезно поднял статус молодого ходока. До этого отношение к Вовке Мальку у взрослых коллег по цеху было жалостливо-снисходительное. Ну да, был у Саши Рыжего молодой ученик, который после того, как учитель сгинул, начал сам на пустоши ходить, чтоб с голоду ноги не протянуть. Гордый паренек, скулить и помощи просить не начал. Молодец. Даже кое-какой не совсем бросовый хабар приносить начал. Дважды молодец. Но все равно малец еще совсем. Какое к нему может быть серьезное отношение? Володя все прекрасно понимал и не обижался. Мало того, в отличие от других ходоков, он знал, что весь якобы добытый им по зиме хабар всего лишь вскрытые малые схроны Рыжего, которых он в буферной зоне на границе с пустошами понаделал великое множество. Как он тогда объяснял Володе, на черный день, мол, придет нужда, а сил не будет, так сюда и на одной ноге допрыгать можно. Или если прямо в пути беда застанет, а до дома будет слишком далеко. Хабар в тех схронах лежал не самый дорогой и ценный. Патроны, кое-какие медикаменты и всякое разное по мелочам. Но только благодаря этим беличьим запасам они с Маренькой до весны и дотянули. Были, конечно, и более серьезные, как их называл Рыжий, стратегические тайники, в которых он хранил добытые на пустошах радиодетали, часы, инструменты, разную исправную и еще подлежащую восстановлению электронику. Но в такой Володя запустил руку только однажды, когда угроза голодной смерти была почти неминуемой. А чтобы просто так запасы учителя потрошить начать, об этом молодой ходок и подумать не мог. Даже в малые, тактические схроны он перестал заглядывать сразу же, как начал приносить выловлю собственноручно добытый хабар. В ту самую секунду, когда он вошел в Рыжую гильзу, кабак, уже лет 15 как облюбованный ходоками и в котором можно было не только выпить пивка или водочки и закусить, но и продать добытое в пустошах, с трофейным карабином в руках, все изменилось. Он неспешно прошел через зал к барной стойке и положил рюкзак и СКС на прилавок перед хозяином гильзы, ушлым и веселым, похожим на цыгана мужичком по прозвищу Жук. «Я хочу сдать хабар». «Что, малек?» — цыкнул тот зубом. «Похоже, ходка была удачной». «Начало было удачным, а вот концовка чуть хреновой не стала». «Еле жив остался», — ответил Володя. «Бредуны уже южнее Камышина забираться начали. Нарвался на банду рыл в 20. Если б не наемники из Большой Ивановки, так бы в Ольховке и остался. Так что, коллеги, берегите себя». По гильзе словно ледяным ветерком сквозануло. И само словечко «коллеги» и присловие пожелания «берегите себя» любил использовать в разговорах Рыжий, а Волженков был выловили самым старым и самым опытным. Он когда-то большинство сидящих в зале ходоков еще зелеными, ничего не умеющими толком юнцами видел, и советами помогал, и объяснял, и подсказывал. И настолько Володя в тот момент и голосом, и интонацией на учителя своего похож был, что многих словно морозом пробрало, передернуло, будто привидение увидели. И обернувшись в зал, Стельмашок по лицам и по поведению сидящих за столиками понял: все, он больше для этих людей не сопляк зеленый, на которого можно снисходительно сверху вниз поглядывать. Он теперь в гильзе равный, он теперь полноправный ходок. Как любил порой пошутить подвыпивший Рыжий: сталкер, мля, краса и гордость радиоактивных пустошей. «Вов, ты уснул, что ли?» «А?» – встряхивает головой Володя. «Да я тебя уже раза три спросила, кушать будешь?» Участливо смотрит на него Маришка. «А ты сидишь, молчишь, только железку свою в руках крутишь». «Прости, маленькая, задумался». «О чем, к Терским, что ли, податься задумал?» «Вот, блин, точно говорят, женщины нас, мужиков, насквозь видят. Вон Маринке 10 лет всего, а ничего не утаить, будто сердцем чувствуют. Действительно, с самого момента почти невероятного спасения Володя только и думал о том, как бы попробовать в отряд к этому гиганту с веселыми и умными глазами попасть. Быть ходоком, особенно таким бывалым и опытным, как его учитель, это очень здорово. И достаток, и уважение, хоть и опасно, конечно. Но Володе с измальства хотелось чего-то другого. Он даже всерьез подумывал о том, чтобы как только 18 стукнет, в пограничники податься. Опасностей в службе у тех тоже хватает. Но сама такая служба была ему куда более по душе. А тут вдруг в округе появился отряд, по сравнению с которым даже пограничники выглядели несколько бледно. Может попробовать к ним? Возьмут ли? Да, возраст у него невеликий. Ну так наводчик в их бронетранспортере тоже далеко не дедушка. Ну, может, он не такой сильный, как тот же Саша Шуруп или уж тем более Тюкалов, но зато шустрый и наблюдательный. А боевой опыт – дело наживное. Вот только как бы к ним подкатить с просьбою? Не хочется, чтобы все выглядело так, будто он чего-то выклянчивает. Но других вариантов, похоже, просто нет. Все, точно уснул. Маринка, уперев кулачки в бока, сукоризно смотрит на брата. Второй раз, кулеш, греть не буду, так и знай. Сама поем, а тебе придется холодный лопать. Прости, Мариш, больше не буду. Улыбается Володя, сгребая со стола закапанную ружейным маслом газету и убирая на подоконник масленку, протирку и собранные ТТ. Давай, неси свой кулеш. А то что-то я и впрямь замечтался. Но нормально поесть все равно не получилось. Через пару минут кто-то настойчиво постучал в дверь. Жестом остановив было подскочившую сестренку, мол, сиди, сам открою, Володя пошел встречать гостей и просто обомлел, когда, открыв, увидал на крылечке Тюкалова в компании еще одного незнакомого офицера в черной форме СБ и подполковничьими звездами на погонах. «Здрав будь, хозяин!» Перешагнув порог, протянул ему руку Михаил. «Извини, что побеспокоил, но мы по делу к тебе. Кстати, знакомься, это мой старый друг, начальник контрразведки Терского фронта, подполковник Исмагилов». Ходок и контрразведчик почти одновременно кивнув, пожали друг другу руки. «Дело сильно важное». С огромным трудом Стельмашку удалось сохранить на лице невозмутимое выражение, хотя душа прям-таки райской птицей запела. «А то я обедаю. Кстати, проходите на кухню. И на вас хватит. У Маринки сегодня отличный кулеш, вам понравится». «Спасибо за предложение», — Михаил разводит руками и улыбается. «Но не голодные мы. А дело важное, но не сильно срочное. Так что айда на кухню, ты покушаешь, а я тебе пока все распишу в подробностях». «Не буду вокруг да около долго ходить», — начинает Михаил, когда все рассаживаются вокруг стола. «Есть группа, уходящая на север с важным заданием. Нужен грамотный проводник, хорошо знающий пустоши». «А почему именно ко мне пришли?» Володя из последних сил крепился, стараясь говорить спокойным и даже немного равнодушным голосом. Хотя отлично понимал, вот он его шанс, и упускать его нельзя ни в коем случае. «Есть ходоки куда старше и уж точно куда опытнее?» «Есть», — согласно кивает Тюкалов. «Но нужен именно ты, потому как пойдем к Самаре». «Куда?» Вся напускная невозмутимость с Володи слетела в один миг. «Мужики, вы здоровы вообще?» «Что бы в Самаре забыли? Там же черный полковник!» Наемник и контрразведчик обмениваются быстрыми взглядами. «Ну, что я тебе говорил, Олег?» Тюкалова ответ Володе почему-то явно обрадовал. «Он нам точно подходит!» С парнями в расположении отряда разговор вышел долгий и непростой. Рассевшиеся на первых ярусах, застеленных серыми армейскими одеялами коек мужики, это вам не пацан-ходок 17-летний, который как ни пыжился, как ни старался выглядеть невозмутимым и незаинтересованным, блеска в глазах спрятать так и не смог. Среди наемников таких практически не бывает. Даже совсем молодые хлопцы, вроде моего первого напарника-курсанта Доли Коломийцева или наводчика нашего БТР Сережки Горбова, позывного пока не заслужившего, от романтической шелухи избавляются очень быстро. Нету в войне ничего хорошего. Это только в кино все выглядит красиво и пафосно. В жизни кровь, гарь, грязь и вонь. И подчиненные мои об этом отлично знают. Их тягой к приключениям не привлечешь. Они натуры загрубевшие и практичные. А главное, опытные, битые. и непомерно высокая, за внешне вполне обычную, прокатились куда-то, взяли что-то и назад вернулись. Задачу, цена, их так же, как и меня, чуть раньше сходу настораживает. Но они мне верят, и потому вслух ясно видимый в их глазах вопрос: «Командир, а в чем подвох?» Никто не произносит. Я к этому вопросу перехожу сам. «Значит так, мужики. Из соображений секретности ни маршрут наш, ни конечную его точку, ни точную цель я вам назвать прямо сейчас не могу». Парни снова молчат, но на лицах их читается неудовольствие. «А то. Интересно, а как бы я выглядел, если бы мне предложили отправляться неведомо куда и непонятно за каким хреном?» «Все, что я знаю по нашей задаче, расскажу вам обязательно, продолжаю я, но только тем, кто войдет в состав группы, и только после того, как мы покинем Большую Ивановку. Не подумайте, что я вам не доверяю, но информация штука такая, имеет свойство утекать, словно вода сквозь пальцы. И не уследишь как, а она уже ушла. Причем, по закону всемирного свинства, уйдет она именно туда, где ей будут очень рады. Но хотя бы в общих чертах можно узнать что-то, кроме кое-куда съездим и кое-что привезем, а взамен получим золотые горы и молочные реки в кисельных берегах до кучи?» Интересуется Артем Коваль. «Можно. Едем вглубь пустоши. Не сказать, чтобы сильно далеко, но километров на 200-250 заберемся. Сведения о тамошних делах у нас весьма скудные. Но из того, что знаем, можно сделать один вывод. Легкой прогулки не получится. Там довольно сложный рельеф. Слияние двух крупных рек, масса мелких протоков, а вокруг холмы и лес. Плюс много разрушенных населенных пунктов. Радиация как? Это уже сидящий рядом с Ковалем шуруп». «Вряд ли», – отрицательно качаю головой я. «Бредуны, конечно, ребята с прибабахом, но базу строить в местах с высоким фоном не станут». «А, база, значит, есть?» «Угу. И это главная проблема. Район держит крупная и очень серьезная банда. Уровень подготовки у них примерно как у непримиримых, Изведено или Итум-Кале. Серьезные противники и весьма многочисленные. Стволов 600 банда выставить сможет». Кто-то из парней громко выдохнул, а курсант тихонько присвистнул. «Ни хрена себе! И что, мы при соотношении 20:1 их всех забороть должны?» «Нет, наша задача просто найти и привести нужную заказчику вещь. В конфликт с местными вообще лучше не вступать». «Что, кто-то там», — Коваль указательным пальцем тычет в потолок, «верит в то, что 30 человек на автомобилях и бронетехнике смогут незаметно просочиться через обитаемые земли?» «Нет, Артем. Там надеются, что наших артистических способностей хватит на то, чтобы изобразить группу сбежавших от угрозы трибунала югородских дезертиров. А уж там, как себя поставим? Я так понял по данным разведки, что у бредунов, совсем уж отмороженных, которых вы роднями кличут, не так уж много. Эти опасны всегда и для всех, включая самих бредунов. Кочевые банды выродней вообще никаких законов или понятий не соблюдают. Ходят слухи, что кроме убийств и разбоя, они еще и людоедством не брезгуют». «Мля, тихонечко тянет кто-то». «Да уж, соглашаюсь я. Но таких, как я понял, не так уж много. Остальные относительно адекватны. Верить им и неприкрытую спину подставлять нельзя ни в коем случае. Но если тебя признают равным по силе, то по беспределу бурам переть не станут. Особенно в поселке или городке каком-нибудь. Там обычно что-то вроде нейтралитета держат. Мол, пока ведешь себя спокойно и стволом не машешь не по делу, к тебе относиться будут ровно. А заслужишь так и с уважением, что вовсе не исключает возможности заработать нож или пулю в брюхо в пьяной драке в кабаке, если ты будешь настолько глуп, что сам ее спровоцируешь. Или нарваться на засаду в паре тройки километрах от этого самого поселка, причем устроят ее те, кто час назад с тобой за соседним столом в трактире сидел и сплетни местные рассказывал». «Ничего себе перспектива!» Вид у шурупа озадаченный и задумчивый. «Хреновенько». «Нормально, не соглашаюсь я. Просто зарекомендовать себя сходу нужно правильно, и потом булки не расслаблять». «А подробности такие откуда?» – спрашивает Руслан. «Из отчета. Мы далеко не первая группа, что в пустоши уходит. Были и другие, причем размерами меньше, а ходили намного дальше. и смогли не только задание выполнить, но и назад вернуться и подробный толковый отчет обо всем, что видели и слышали, написать. А мы что, хуже? Что сидите будто на похоронах? Нас ведь из-под палки туда никто не гонит. Не согласимся, будем дальше в здешних краях сусликов пасти да контрабанду ловить. В принципе, тоже дело нужное и важное, да и платят нормально. Вот только не пожалеем ли потом? Такие контракты только один раз предлагают. Кстати, о других группах. Коваль явно колеблется и прежде чем принять решение, хочет расставить все точки над «ё». А почему именно мы? Раз армейская или СБшная спецура уже глубоко в пустошах бывала, то что ж их-то не послали? Хороший вопрос, Артем. Морщу лоб, собираясь с мыслями я. И ответа у меня на него нет. Мало того, у привезшего это предложение из Могилова его тоже не имеется. Операцию разрабатывал и придумывал не он, а люди, сидящие в куда более высоких креслах. Олег тут только потому, что все мы, и особенно я, как ваш командир, его знаем. Ну и доверяем ему, не без того. Человеку, с которым бок о бок сражался, отказать сложнее. Тут они все грамотно рассчитали. Но он всего лишь посыльный, который и сам в курсе дел только, как это в армии любит говорить, в части его касающейся. «Все по Суворову», — хмыкает Руслан. «Каждый солдат должен знать свой маневр, а вот больше ни-ни». «Точно. А по деньгам-то не кинут, командир?» — спрашивает кто-то. «Сомневаюсь», — отрицательно качаю головой я. «Не тот уровень. Слишком серьезные люди наши кандидатуры отобрали и утверждали. Ну, хоть это неплохо. А свои-то соображения какие есть по теме?» Интересуется все тот же голос. Но на этот раз его обладатель слегка пристал. И я смог разглядеть спрашивающего, Сергея Акимушкина. «Лично у меня версий по этому поводу две, Сергей. И обе так себе. Первое, у Юг-России на самом деле настолько плохи дела, что они роту спецуры для выполнения задания найти не смогли. Но в таком случае, даже если мы задачу выполним, войну выиграть это не поможет. Второе, что задание наше, конечно, важное, но не настолько, чтобы своими спецами рисковать. Типа получится? Отлично. Не получится? Да и бог бы с ним. Не сильно-то и хотелось. Хорошо, хоть людей своих не потеряли. А наемников не так жалко». Я на несколько мгновений замолкаю. На самом деле версий у меня целых три. Но последнюю я парням не озвучу, потому как она совсем уж для нас поганая. И я очень надеюсь, что она не верна. В любом случае, хлопцы, решать, беремся или нет, вам. Я только повторюсь, второй раз такой жирный шанс нам судьба точно не подарит. Насчет шанса ты, конечно, прав, командир, но живем тоже только один раз, глядя в пол, произносит Сергей. Этот немолодой уже мужик с сильной сединой в усах и коротко стриженных волосах до нападения турок на Терской фронт был заместителем командира отряда Пшелкозаводской. Хороший, говорят, отряд был, грамотный, умный командир, неплохо подготовленные бойцы. Одно плохо. Маленький. С другой стороны, и станица тоже небольшая. Была. Одним словом, когда со стороны Дагестана армейцы подошли, все, что там могло сгореть, уже дотлевало. Живых человек с полсотни осталось. Среди них и Сергей. Единственный из всего своего отряда. Мужик он толковый, не глупый и знающий. Я его в самом ближайшем будущем на должность взводного думаю поставить. Толя, курсант, Коваль и Аким, думаю, с такими взводными хлопот у меня будет куда меньше, чем сейчас. Вот только подучу их еще малость и можно назначать. Согласен с тобой, Сергей. Риск там очень серьезный. Вот только если мы это задание выполним, то на совсем другой уровень перейдем, как мне кажется. Сможем себя в глазах заказчика зарекомендовать как следует. Возможно, и другие контракты появятся. Как я погляжу, платит государство весьма щедро. А откажемся и пролетим мимо кассы. Думайте, парни, решение за вами. Я давить ни на кого не собираюсь. Первыми, как я и ожидал, если честно, решилась и, переглянувшись высоко, словно прося разрешения ответить на уроки, подняла руки моя не совсем святая троица. Курсант, Шуруп и Коваль. «Ай, двум смертям не бывать», – комментирует свое решение Саня. «Зато не буду потом до конца жизни локти кусать, что такой куш упустил. Да и интересно, куда ж нас зашлют-то?» Доводы подействовали, и вверх потянулись все новые ладони. Сначала только старая гвардия, знакомая мне еще по отряду убивца, но и среди новичков, Хотя какие они в баню новички? Многим к сороковнику уже. Решительных и отчаянных оказалось немало. Прикидываю общее количество. Необходимые 30 точно набрались, даже немного больше. Ну что ж, значит, ждет нас путь-дорога, настольный град Самару.